Подъезжая к своей квартире, Бобров заметил свет в окнах. «Должно быть, без меня приехал доктор и теперь валяется на диване в ожидании моего приезда», — подумал он, сдерживая взмыленную лошадь. В теперешнем настроении Боброва доктор Гольдберг был единственным человеком, присутствие которого он мог бы перенести без болезненного раздражения. Он любил искренне этого беспечного, кроткого еврея за его разносторонний ум, юношескую живость характера и добродушную страсть к спорам отвлеченного свойства. Какой бы вопрос ни затрогивал Бобров, доктор Гольдберг возражал ему с одинаковым интересом к делу и с неизменной горячностью. И хотя между обоими в их бесконечных спорах до сих пор возникали только противоречия, тем не менее они скучали друг без друга и виделись чуть не ежедневно. Доктор действительно лежал на диване, закинув ноги на его спинку, и читал какую-то брошюру, держа ее вплотную у своих близоруких глаз. Быстро скользнув взглядом по корешку, Бобров узнал учебный курс металлургии. Мевиуса. И улыбнулся. Он хорошо знал привычку доктора читать с одинаковым увлечением и непременно из середины все, что только попадалось ему под руку. — А я без вас распорядился чайком, — сказал доктор, отбросив в сторону книгу и глядя поверх очков на Боброва. — Ну, как попрыгиваете, государь мой Андрей Ильич? — У-у-у, да какой же вы сердитый! — Что, опять веселая меланхолия? — Эх, доктор, скверно на свете жить, — сказал устало Бобров. — Ну, чего же так, голубчик? — Да так, вообще, все скверно. — Ну как, доктор, ваша больница? — Наша больница, ничего, живет. Сегодня очень интересный хирургический случай был. Ей-богу, и смешно, и трогательно. Представьте себе, приходит на утренний осмотр парень, из масальских каменщиков. Эти масальские ребята, какого ни возьми, все как на подбор богатыри. Что тебе спрашиваю? Да вот, господин доктор, резал я хлеб для артели. Так палец маненечко попортил. Руку никак не уймешь. Ну, осмотрел я его руку. Так себе, царапинка. Пустяки. Но нагноилось немного. Я приказал фельдшеру положить пластырь. Только вижу, парень мой не уходит. — Ну, чего тебе еще? — Заклеили тебе руку, и ступай. — Это верно, — говорит, — заклеили. Дай бог тебе здоровья. А только вот что. Это башка у меня трешить. Так, думаю, заодно и напротив башки чего-нибудь дашь. — Что же у тебя с башкой? Треснул кто-нибудь, верно? Парень так и обрадовался, загоготал. «Есть, — говорит, — тот грех, а на мнясь на спаса!» Это значит, дня три тому назад. «Загуляли мы артелью, да вина выпили ведра полтора. Ну, ребята и зачали баловать промеж себя. Ну, и я тоже. А после в драке-то нечто разберешься. Как он меня зубилом саданул по балде!» Починил, стал быть. Сначала-то оно ничего было, не больно. А вот теперь трешить башкат. Ну, стал я осматривать балду. И что же вы думаете? Прямо в ужас пришел. Череп проломлен насквозь, дыра с пятак медной будет величиною, и обломки кости в мозг врезались. Теперь лежит в больнице без сознания. Изумительный, я вам скажу, народец. Младенцы и герои в одно и то же время. Ей-богу, я, не шутя, думаю, что только русский терпеливый мужик и вынесет такую починку балды. Другой, не сходя с места, испустил бы дух. И потом, какое наивное незлобие. В драке нечто разберешь? Черт знает, что такое. Бобров ходил взад и вперед по комнате, щелкал хлыстом по голенищам высоких сапог и рассеянно слушал доктора. Горечь, осевшая ему на душу, еще у Зиненок, до сих пор не могла успокоиться. Доктор помолчал немного и, видя, что его собеседник не расположен к разговору, сказал с участием. — Знаете что, Андрей Ильич, попробуем-тека